Эпилог. Наиль совсем с ума сошел. Сам кошек не любит, а с котиком разговаривает. То есть мне-то здорово, это я как раз попросила котика с собой взять. Он бедненький такой. Один совсем остался, бабуля ушла. Вот я и сказала Наилю, давай возьмем. Я думала, он орать будет, а голоса-то нет, ха-ха. Он орать не стал и руками махать не стал. Он подошел к котику, сел перед ним прямо на пол и долго смотрел ему в глаза. И котик смотрел Наилю в глаза. А потом лапкой тихонько руку Наиля тронул, словно погладил. А Наиля его по голове погладил. Ну, погладил, со вздохом так. Встал и пошел в дальнюю комнату, куда меня не пускают. Сидел там минут пять, вышел весь задумчивый и с банкой. А в банке настоящая рыбка. Он ее унес на улицу, в лес вернее. Туда меня тоже не пустил. А котик в дальнюю комнату прошел. Еще зашипел на меня. Дурак. Ладно, я ему это припомню, когда попросит чего-нибудь. И Наилю припомню. И баню эту дурацкую припомню. Он, главное, меня только вчера мыл, я же помню. А тут снова заставил мыться и сам мылся. И даже котика там мучил. Котик, правда, почти не ругался, всего разик мяукнул, жалобно так. А у меня ухо болит, и голова, и вообще я чистая. А Наиль прямо в ухо веником и мылом полез, и почти кипяток лил, дурак. Я же просила, не надо. Болеть быстро перестало, но все равно обидно. Вот попросит он меня о чем-то. Он, правда, ничего не просит, только дальше с ума сходит. Глупую шапку не снимает. Телефон зачем-то сжег и меня прогнал, когда я хотела посмотреть. Я все равно подсмотрела. Здорово. Никогда не знала, что телефон может так классно гореть. От одной щепки раз и весь в пламени. А потом шррр, белый острый язык чуть ли не в лицо Наилю. А он даже не отшатнулся. Щепкой ткнул, и сразу все погасло, и в пепел рассыпалось. Щепка длинная и острая, как спица. Он ее без спичек как-то зажег. Спица и спички по-русски похожие слова. Может, поэтому. А по-татарски не похожи. Наиль настрогал этих спиц целую охапку и играл с ними, как маленький. То веревками обматывал, то полотенцем каким-то, то ремнем. Привязывал к спине или к поясу, выдергивал одну спицу, остальные рассыпались. И он начинал все сначала. И с ветками рогатыми еще. Спокойно так, будто делом занят. И мне не говорил, чего это такое. Хотя у него голоса нет, конечно. И котик тоже не говорил. Зато потом мы все-таки пришли и сели в поезд. И в поезде Наиль сидел как сумасшедший. Притворялся, что спит, но одной рукой держал меня, а другую руку держал под курткой, рядом с этими спицами. А я держала котика. Он тяжелый, теплый, уютный и бурчит. Он спал по-настоящему. Иногда разжмуривал один глаз и снова засыпал. Наиль растопыривался весь, если кто-то мимо проходил, и снова притворялся, что спит. А сам, между прочим, у бабушки в доме полдня дрых, с рассвета и пока тепло не стало. Чего ночью, спрашивается, не спал? И чего меня среди ночи разбудил, спрашивается? На вокзале мы ранец мой из камеры хранения не забрали, хотя я напомнила. А с вокзала пошли не домой, а в Макдональдс. Нас сперва не хотели с котиком пускать, но потом все-таки пустили. Я его под куртку спрятала. И я налопалась до пузырей, как папа говорит, а чокнутый Наиль почти не ел. Хотя очень хотел, я видела. И деньги у него еще были. Котик тоже есть не стал. Он фыркал и мотал мордой. После этого мы не домой пошли, а к школе. Сделали глупый круг по улицам. И Наиль смотрел то под ноги, то вверх. А там ничего интересного, все одинаково серое. Под ногами асфальт и подсохшая грязь, наверху тучное небо. В лесу красивее все-таки, хоть и страшно. И лосей мне бабушка так и не показала. И сама делась куда-то, я даже не заметила. А тут мы бродили, бродили кругами, иногда останавливались. Котик высовывался у меня из-за пазухи, чихал и снова прятался. Наиль оглядывался по сторонам, морщился, словно тоже чихнуть хотел. И мы шли дальше. А потом Наиль сел на лавочку в аллее и спрятал лицо в ладонях. Опять что ли спать захотел? А мне сидеть не хотелось уже. Мне домой хотелось. Там мама, папа и Аргамак. Я спросила: Наиль, а когда мы домой пойдем? Он как будто не услышал. Хотя слышал ведь наверняка. Я обиделась и стала смотреть на небо. Можно было пойти домой одной, но не бросать же Наиля здесь одного. Он же сумасшедший. И еще, если на меня из-за котика орать начнут, Наиль будет нужен. Чтобы доказать, что это не я одна придумала притащить грязное животное с улицы. Небо было интересным. Недалеко и низко, ниже деревьев, с треском крутилась стая сизых голубей. Она не пускала к себе ни сизых. Один такой белый-пребелый, а второй гнедой, как конь, но в пятнышках. Я их, кажется, видела уже где-то. А сизые или не видели раньше, или просто вредничали, как в мультике про лебеденка. А высоко над ними очень быстро чертила линии другая птица, с вилочкой. Я ее узнала и сказала: «Ласточка!» Наиль сипло спросил из-под ладони: «Как?» Не сразу спросил, а будто обдумав, как следует. Я тоже не сразу поняла, а потом воскликнула: «О, у тебя голос прорезался!» «Как ты сказала?» – спросил Наиль, выпрямляясь. Голос у него был смешной, как у медвежонка в мультике. И глаза примерно такие же. Я объяснила: «Ну ты же не говорил, а теперь голос прям прорезался!» «До этого!» – потребовал Наиль, прям начальник какой. Я снова обиделась и хотела уйти, но тут котик зашипел и боднул меня в плечо. Я сказала, чтобы отвязался: «Ласточка!» Наиль застыл, глядя на меня. То ли кашлянул, то ли всхлипнул. И ясно-ясно, как мальчик из хора, сказал: «Карлыгач Бикя!» «Карлыгач Бикя! Госпожа Ласточка! Женское имя!» Дунул ветер, мне холодно стало. Голуби громко шарахнулись в стороны и прямо посталкивались в воздухе. Котик жалобно мяукнул. Я поежилась и спросила: «Что?» Наиль выдохнул, счастливо засмеялся, задрал лицо и повторил: «Карлыгач Бикя!» Я не поняла, чего это он. Но Наиль стал такой счастливый, что я не стала спрашивать, а тоже задрала голову и сказала: «Карлыгач Бикя!» Котик сказал что-то совсем длинное и грустное. И тут же облака кто-то сильно рванул в разные стороны. Они расползлись, как войлочная постилка на тех палатях в лесном домике, и в глаза ударило солнце. Не больно ударило. Не ярко, тепло и весело. А ласточка исчезла. Зато два голубя, беленький и гнедой, подлетели к нам и стали кружить, как в еще каком-то мультике. Я улыбнулась и посмотрела на Наиля. Он тоже улыбнулся, прижал меня к себе. Неудобно. Пуговица мне в щеку втиснулась. Отпечатается теперь. Но это даже прикольно. Все стало прикольным. И яркие, как свечки, многоэтажки, и деревья, болтливые, словно девчонки из Б-класса, и смешное маленькое солнышко, которое вдруг отделилось от большого солнца, рассыпало искры и прокатилось между деревьями куда-то в сторону нашего дома. Я не успела показать это Наилю. И говорить тоже не стала. Не поверит. Ладно, если повезет, сам увидит. Наиль наконец отпустил меня, поцеловал под шапку и взял меня за руку. А другой рукой махнул голубям и опять сунул ее к пакету со спицами. И мы пошли домой.